Глава 4. Волки лесные и городские. Жанна никогда не путешествовала зимой, и страх мучил ее тем сильнее, что сама она осталась дома в тепле на улице Бюшри. Ей рисовались опрокинувшиеся повозки, затаившиеся в лесу разбойники, медведи, голодные волки. Жак виделся ей зарезанным, израненным, растерзанным дикими зверями. Она почти перестала спать. «Где Жак?» — спросил Франсуа в первый же вечер после его отъезда. — Он уехал. — Зачем? — Чтобы найти деньги. Ответ погрузил мальчика в глубокие раздумья. — А где можно найти деньги? — У тех, кто их имеет. — А у них откуда? — Они их скопили. — А ты скопила? Она начала терять терпение. — Нет. Вернее, да, но немного, совсем немного. Вопросы сына смущали ее. С какой суммы можно говорить, что у тебя есть деньги? Ее 40 000 ливров — это уже небольшое состояние или обычное накопление зажиточной горожанки. После беседы с королем в Меене она стала смотреть на деньги по-иному. Ей открылось существование целого незримого мира. Как истинная крестьянка, она откладывала монеты на черный день, чтобы выжить в неурожайный год, обеспечить хозяйство и потомство. Но цифра, названная королем, 300 000 ливров, доказывала, что деньги есть нечто большее, орудие власти, огромной, королевской. Она попыталась представить себе, что сделала бы с суммой в 300 000 ливров, но так ничего и не придумала. Построить замок? Но зачем? Естественно, все эти размышления заставляли вновь задуматься о том, как пустить в оборот имеющийся капитал. Теперь, когда три ее кондитерские лавки работали словно сами собой, она томилась от безделья. Ей вспомнились слова суконщика Контревеля: «Никогда вы не сколотите состояние, торгуя пирожками на рынке. Скоропортящийся продукт». Но хотела ли она сколотить состояние? И для чего? Короче, она запуталась. Мысли ее метались, словно мухи, накрытые стаканом. Она умела справляться с реальными проблемами, но тут проблема казалась какой-то неосязаемой. Мир словно расширился, стал слишком велик для ее понимания. Ей захотелось, чтобы Жак был рядом, он ответил бы на все эти вопросы. Но Жак во Флоренции. Когда он вернется? Через несколько недель, — сказал он, — после Флоренции поедет в Милан, затем, возможно, в Рим или даже в Неаполь, пока не соберет сумму, которую назвал король. Через неделю после их возвращения из Меена на улицу Бюшри пришел посланец с дарственными на пожалованные Жаку владения Эгюрант и Бузон. Адрес был указан следующим образом: Жаку де Лестуалю, проживающему в доме госпожи Жанны, баронессы де Бувуа, на улице Бюшри. Это само по себе уже было документом, закреплявшим его имя и место жительства, ибо других у него не было. Сорвав печати, она проглядела королевскую дарственную, поразмыслив, надела подбитый мехом плащ и отправилась к Жаку Сибуле, управляющему ее кондитерской на главном городском рынке. Сибуле, как ей было известно, имел друзей в городской страже и даже среди тайных осведомителей Приво. «Жак, мне нужны на несколько дней 2 верных вооруженных человека, которые сопровождали бы меня в путешествии». Он кивнул. «Найдем». «Это должны быть верные люди», — настойчиво повторила она. «Я вам других и не дам, хозяйка. Это будут стражники, которые сейчас в отпуску». «Сколько им надо заплатить?» «Жалование у них 15 солей в день. Положите 20, и они будут драться за право сопровождать вас, поскольку питание и ночлег вы им, понятное дело, обеспечите. Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?» «В окрестности Ля-Шатра, в Бери». Он взглянул на нее вопросительно. «Поеду смотреть земли моего будущего мужа в Эгюранде и Бузоне. Там ведется хозяйство. Надеюсь, если земли освоены, прикину, что надо сделать еще, чтобы увеличить доход. Если нет, придется их осваивать заново и найти для них арендаторов. Весной будет слишком поздно». «Это сеньориальное владение?» «Не знаю, каким оно было раньше. Это не так уж важно. Главное, чтобы земли приносили доход». Он помолчал, затем пошел к покупателям, ожидавшему окошко, положил 3 пирожка с сыром на деревянную лопатку, протянул их клиентам, потом наполнил 2 стакана красным вином и 1 белым, получив деньги, вернулся к Жанне. «Посмотрим, может, я смогу найти вам сопровождающих из уроженцев тех мест. Они вам и там пригодятся. Вы правы, если земли заброшены, именно сейчас их и нужно поднимать». Через 2 дня Сибуле привел на улицу Бюшри 2 их — Итье Буржо и Матьяса Сампера. Оба когда-то были крестьянами, Итье в окрестностях Леманна, Матьес под Буржем. Тощему Итье, смахивавшему на виноградную лозу, было 26 лет, и на ноге у него отсутствовал большой палец. В юные годы он был пастухом, потом завербовался в королевскую армию, поскольку жалование там в 2, а то и в 3 раза превышало его прежний заработок. Потом за неимением лучшего стал живодером, но сумел поступить на службу в городскую стражу и мечтал лишь об одном — вернуться в деревню. «Парижская мостовая пахнет вчерашним навозом», — заявил он. «Я предпочитаю запах навоза свежего». Матьясу было около 40. Арендатор, сильно задолжавший сеньору, он бросил хозяйство и подался в Париж, где у его жены были знакомые среди мясников на главном рынке. Сибулье не поленился прийти, чтобы представить стражников хозяйке. «Они обязуются вернуть вас в Париж целой и невредимой, в чем отчитаются передо мной и своим начальником». Доверив Франсуа заботам кормилицы, которая превратилась теперь в няньку, и повторив привычные наказы на ночь запирать двери на засов, никого не впускать и закрывать ставни на 4-м этаже, Жанна надела удобную для верховой езды одежду и, ранним утром, захватив небольшой узелок с пожитками, двинулась в путь на наемной лошади в сопровождении Итье и Матьяса. Как только всадники миновали ворота Сен-Жак, они пустили лошадей рысью, иногда переходя на галоп. Нечистую сырость города сменил ветреный холод деревни, и езда согревала их, не вызывая усталости, которая делает человека уязвимым для простуды. Путешествие предстояло долгое. Жанна и Матьяс сошлись на том, что им надо преодолеть около 400 лье. Делая 7 лье в час, они не могли проехать более 60 в день, поскольку Жанна твердо решила с наступлением темноты останавливаться на ночлег в надежном месте. Она вдыхала горьковатый запах земли, оцепеневшей от холода. Если не считать поездки в Боте-сюр-Марн и позже в Мейн-сюр-Евр, Жанна не дышала свежим деревенским воздухом уже много лет. Она вдруг почувствовала себя в своей стихии, хотя погода была не слишком к ним милостива. За весь день солнце лишь несколько раз пробилось сквозь низкие облака. Около полудня путники остановились в Этампе перекусить. Трапеза была скромной. Они не успевали добраться до Орлеана засветло, как надеялась Жанна, и пришлось ночевать в Артене, в амбаре, предоставленном в их распоряжении хозяином постоялого двора, где они ужинали. «Вы ведь не из мещанского сословия», — сказал ей Матьяс за вечерней трапезой. «Почему вы так решили?» «Вижу, как вы держитесь в седле», — Жанна улыбнулась. «Природу не скроешь», — ответила она. «Что вы собираетесь делать в Агюранде?» «Возродить хозяйство, как сказал мне Сибулье. Стало быть, вы понимаете, что такое хозяйство?» Она кивнула. На лице его появилось равнодушное выражение, присущее людям, которые привыкли скрывать свои мысли. «Значит, вы знаете, что ферма принесет вам немного, да и то не раньше, чем года через 2, если она заброшена и нужно все восстанавливать. Разве что займетесь скотоводством, но только с большим размахом. Я получу доход уже с первого урожая, если сама закуплю его для своих кондитерских», — ответила она. «При ценах на суржу в Париже это мне выйдет вдвое дешевле, да и на продаже излишков тоже заработаю». Слушая собственные слова, она вновь открывала в себе Жанну Париж. Крестьянская жилка не умерла в ней, оказывается, за 8 лет. В сущности, она решилась на поездку, потому что ее все это время неодолимо тянуло к земле. Напрасно они понадеялись на свои географические расчеты. Вечер второго дня застал их в чистом поле, а они-то думали, что успеют добраться до Шатару. Холод пронизывал до костей. Вокруг ни постоялого двора, ни даже огонька. Сощурив глаза, Итье показал на какие-то строения за лесом. Они поскакали напрямик через поле, тщетно пытаясь углядеть поднимающийся над крышей дымок. Это была ферма. Некогда очень большая, теперь заброшенная, но все же там можно будет укрыться от холода и развести огонь. Вдали послышался волчий вой. Путники подхлестнули лошадей, и очень вовремя из леса появилась стая волков. Жанна испугалась. «Слева хлев!» — крикнула она. Они помчались во весь опор и захлопнули ворота буквально перед носом хищников. Потом спешились. Голодные волки злобно рычали, зубастые морды пытались просунуться в просвет между дверью и землей. Матьяс схватил свалившуюся с крыши жертв и с размаху нанес удар. Раздался жуткий вой. «Их не меньше 15, — сказал он. а ворота не очень-то прочные. Лошади ржали от страха. «Сзади есть другой выход», — сказала Жанна, но, направившись туда, она услышала яростный скрежет когтей. Волки явно не собирались отказываться от добычи. Они быстро расправятся с тремя путниками и их лошадьми. Хладнокровие странным образом сохранил один Этье. Жанна увидела, как он вынул из седельной сумки огниво и запасную рубашку, оторвал от нее кусок, обернул им солому, привязал к жерди, которой только что воспользовался Матьяс, и поджег. В руках у него оказался факел в три локтя длиной. «Что вы делаете?» — в ужасе воскликнула Жанна, когда он подошел к большим воротам и распахнул их. Он не ответил и выскочил наружу с факелом в руках. Волки попятились от огня, злобно ворча. Они образовали полукруг. Один кинулся вперед, и Тье ударил его пылающим факелом, и шерсть на спине мгновенно вспыхнула. Волк взвыл от боли, начал кататься по земле, потом стремительно умчался все с тем же страшным воем. Стая выглядела озадаченной. Возможно, она потеряла вожака. Волки не разбежались, но круг расширился. Однако факел не может гореть вечно. Матьяс, схватив охапку соломы, поспешил на выручку. Он разбросал ее по земле, и Тье понял, и тут же ее поджег. В темноте заиграло пламя, волки отступили еще дальше. Матьяс схватил большой камень и швырнул в ближайшего из них, попал в голову. Хищник взвыл и зашатался. Тем временем Итье ударил факелом еще одного волка. Тот отпрыгнул, но шерсть уже загорелась, зверь стал кататься по земле, а потом удрал, а Итье уже надвигался на другого, обезумевшего от ужаса хищника, с разинутой пастью и свирепым блеском в глазах. Ощерив громадные клыки, волк изогнулся для прыжка, но Итье ткнул факел прямо ему в глотку. Раздался пронзительный вопль, от которого стыла душа. Стая отступила. Жанна металась по хлеву, лихорадочно соображая, что может сделать. Она залезла на кормушку и, обдирая себе руки, вырвала еще одну жердь. И тоже выскочила наружу. Ей показалось, что идет сражение с демонами. Она напала на первого попавшегося волка и ударом жерди перебила ему хребет. Стая снова попятилась. От нее осталось уже не больше 7 или 8 самых матерых зверей. На Жанну прыгнул молодой волк. Она ударила его жердью на лету, словно мяч. Волк перевернулся в воздухе, попытался снова прыгнуть, но Итье его подпалил. Хищник издал предсмертный рев. Трое волков обратились в бегство. Итье двинулся к трем оставшимся. Жанна оглушила одного из них жердью и продолжала наносить удары, внутренне содрогаясь от жалобных стонов зверя, которого убивала. Другой прыгнул на Матьяса и ухватил его за левую руку. Этот хищник не уступал по силе человеку, но он не знал, что человек вооружен. Зажав кинжал в правой руке, Матьяс вспорол нападавшему брюхо. Зверь разжал зубы и рухнул на землю с вываливающимися кишками. Лапы у него задергались в предсмертной судороге. Итье подпалил последнего из волков. В ночи послышался удаляющийся вой. В холодном воздухе остро ощущался тошнотворный запах крови. «Вы ранены!» — вскричала Жанна, обращаясь к Матьясу. Она знала, что укусы волков часто потом воспаляются. Он показал руку. На куртке были видны следы зубов, но кожа не порвалась. Мерцающее пламя окрашивало сцену в цвета преисподней. «Ладно», — сказал Итье, — «теперь нужно сжечь трупы, иначе выжившие вернутся, чтобы сожрать падаль». Он снова пошел в хлев за соломой, выломал все деревянные перегородки и соорудил костер. Потом с помощью Матьяса свалил туда волков, некоторые еще агонизировали. Лошади рвались с привязи от страха. Жанна с трудом успокоила их. Она задыхалась. Ее тошнило от запаха крови, смешавшегося с вонью паленого мяса. «Ушли», — сказал Матьяс, вернувшись в хлев. Факел потихоньку угасал. Итье зажег две сухие ветки и направился к главной постройке фермы. «Возможно, здесь есть более надежное место, где мы могли бы развести огонь и переждать ночь», — сказал Матьяс. «Неужели мы оставим лошадей одних в хлеву?» — спросила Жанна. «Волки уже не вернутся». Ей хотелось в это верить, она дрожала, сама не зная, от холода или от волнения, зубы у нее стучали. Она вошла в хлев, порылась в своей седельной сумке, достала флягу с вином и сделала большой глоток, потом закусила ломтем хлеба, который лежал под фляжкой. Стоя в темноте, она прислушивалась к далеким завываниям волков. Да, Матьяс был прав, они, конечно, не вернутся, во всяком случае, не сразу. Но двери хлева не выглядели особенно прочными. Снаружи послышался зов Матьяса. «Мадам! Мадам!» «Я здесь», — ответила она срывающимся голосом. Он вошел в хлев, черная тень из кошмарного сна. Итье сейчас разводит огонь в очаге на кухне. Вам там будет лучше. Пойдемте. Тогда возьмем и лошадей, — сказала она. Без них погибнем. Он повел двух лошадей к выходу, пытаясь успокоить их ласковыми словами. Волки поджаривались на костре в клубах вонючего дыма. Жанна отломила большую ветку и запалила ее, а потом вернулась за своей лошадью и тоже повела ее к дому. Странная процессия из человеческих теней и животных в пляшущем свете импровизированных факелов удалялась от костра. Ночь обещала быть морозной. Силы Жанны почти иссякли. Войдя в большую кухню, где Итье развел огонь из всего, что попало под руку, она споткнулась и едва не свалилась в квашню. Матьяс удержал ее. Итье поспешно соорудил возле очага соломенное ложе. Она легла и тут же уснула. Только и успела услышать, как Итье сказал Матьясу: «Пойдем проверим дверь». И провалилась в сон, словно в бездонный колодец. Жанна приоткрыла глаза. В очаге краснели угли. Она села. Ветер намел сухие листья и пыль под одной из дверей. Полоски грязноватого цвета просачивались сквозь щели в окне. Лошади спали. Матьяс тоже спал, как убитый. Открылась дверь, и вошел Итье. «Доброе утро», — сказал он. «Доброе утро», — ответила она и встала, чувствуя себя совершенно разбитой. Потом разбудили Матьяса. Жанна рассматривала тощую фигуру Итье, пока тот с жадностью жевал хлеб. Итье вполне мог бы выступать на ярмарке с акробатическими трюками. «Воды совсем нет», — объявил он. «Я все обошел, и еще надо покормить лошадей. Вы правильно сделали, когда велели нам привести их сюда. Сейчас от них мало бы что осталось». Она не поняла. «Пойдемте, покажу». Он открыл дверь. Жанна увидела давешний костер и вскрикнула от ужаса. Остывшее пепелище шевелилось. «Крысы! Огромные серые крысы!» И новая битва. Волки ночью опять вышли из леса, привлеченные запахом живности. Один уже пожирал серого грызуна, громко щелкая и скрежеща зубами. Второй с яростным рыком сражался с крысой, которая, наоборот, его атаковала. Вороны хлопали крыльями над схваткой, присматриваясь к жареной волчатине. «Едем отсюда прочь», — сказала Жанна. Когда они, отдав дань природе, вновь оказались в седле, Матьяс иронически заметил: «Вот что такое сегодня крестьянское хозяйство, мадам». К счастью, до Лошатра было всего 5 лье. Для лошадей там нашлись вода и фураж, а сами путники разжились молоком, хлебом, горячим вином и сыром. Жанна спросила у хозяина постоялого двора, где живет городской старшина. «В замке. Он еще и командир лучников. Звали его Бертран Гонтар, на вид ему было лет 40. От трехдневной щетины его морщинистое лицо казалось серым. Он вопросительно взглянул на посетителей. Жанна назвала себя. Он кивнул. «Вы приехали посмотреть свои земли», — сказал он. Заметив ее удивление, он добавил: «Я получил письмо от парижского эшевена». Шмыгнув носом, он повернулся к этажерке, стоявшей в маленькой комнатке, которая служила ему также и спальней. Порывшись в свитках, вытащил один из них и развернул на столе. «Вот», — сказал он, ведя пальцем по границам владения, — «Эгюрант и Бузон находятся рядом, их разделяет только дорога. Почти 1500 арпанов». «Порядочно», — заметила она. Ее родители обрабатывали 25 аров. «Не то чтобы очень», — произнес он, бросив на Жанну насмешливый взгляд. «7 хозяйств. Мертвых, заброшенных. Все до одного? Может, от Гран-Палю кое-что еще и осталось?» Она на минутку задумалась. «Эти земли были не подарком, скорее уж вызовом». «А где крестьяне?» Гонтар пожал плечами. «Чума, войны, нищета. Многие ушли в города, другие подались кто в живодеры, кто в стражники». Итье и Матьяс шумно сглотнули слюну и стали переминаться с ноги на ногу. Гонтар смерил Жанну взглядом. «Хлеб достается здесь тяжким трудом». «Я крестьянка», — сказала она. «Мне так и показалось». «Что? Это комплимент, мадам». Вновь наступила пауза. «Давно эти хозяйства в запустении?» «Некоторые еще с царствования покойного короля, значит, лет 30. И все это время земли стояли под паром. Значит, их можно сразу обрабатывать?» «Конечно, если вырубить кустарник, который разросся почти везде». «Как их заселить?» — спросила она. «Сейчас?» — воскликнул Гонтар, вскинув брови. «Сами знаете, весной будет поздно». Он задумался. «Вы богаты?» Пауза. «Чтобы заселить вновь эти фермы, их надо сначала отстроить, выкопать колодцы, уничтожить бурьян, купить плуги, тягловых быков, коров, лошадей, зерно для посева и платить арендаторам в течение года, пока не появится первый теленок и первый колосок ржи. В общем, 1000 по 5 ливров на каждую ферму». Жанна прекрасно все это знала. Он принимал ее за белоручку из замка. Она произвела быстрый подсчет, семью 5-35. 35 тысяч ливров, подумала она, это ей по силам. А люди? «Я могу вывесить объявление об аренде?» «Но, чтобы получить ответ, вам надо пробыть здесь несколько дней». Она задумалась, а он добавил: «Не советую вам останавливаться в замке Ля-Дульсат». «Здесь есть замок?» «Да, но сейчас там живут только совы. И, конечно, появляются волки». «Волки тоже». «Вчера они напали на нас», — сказал Матьес. «Было настоящее сражение». «Где вы оказались?» «В Петелье отсюда, на заброшенной ферме». «Гран-Бюссар», — сказал Гонтар, кивая, — «напротив леса Шантелуп и чертово болото». «Чертово болото?» «Так называется большой пруд, который люди считают проклятым или заколдованным, сам не знаю, а лес кишит волками. В этом краю волков больше, чем людей. Зимой на дорогах страшатся не разбойников, а волков». «Хорошо», — сказала Жанна, — «надо сначала посмотреть эти фермы». «Если хотите, я поеду с вами», — предложил Гонтар, — «и возьму с собой двух человек с пиками. Когда сидишь в седле, пика — единственное оружие, которым можно проткнуть волка. Там их, естественно, тоже хватает». Видимо, излишней работой он себя не обременял, и ему было куда приятнее сопровождать красивую женщину, желающую посмотреть свои владения, чем скучать у себя дома. Поскольку Итье и Матьяс числились стражниками, на оружейном складе им тоже выдали пики. Примерно за час они добрались до первой фермы, которая называлась Гран-Палю, по соседству с болотом. «Люди видели, как волки с голоду пытались тут ловить рыбу», — со смехом сказал Гонтар. Ферма была пуста. Два новых креста возвышались на маленьком кладбище в нескольких метрах от дороги, рядом с четырьмя более старыми. Груды камней свидетельствовали о том, что живые позаботились, чтобы волки не разрыли могилы с целью поживиться мертвецами. «Здесь жили двое стариков и трое молодых», — объяснил Гонтар. «Должно быть, молодые ушли после смерти родителей в Лимож, в Бриф или еще дальше на юг. Там не так голодно». Жанна порадовалась, что приехала без Жака. Он покачал бы головой и отказался от королевского подарка. Сам дом оказался в хорошем состоянии. Было видно, что еще несколько недель назад здесь жили люди. Хлев был просторный. Жанну удивил большой винный склад, где стояли полусгнившие бочки. «Здесь был виноградник?» — спросила она. «О, да», — ответил Гонтар. «Когда-то был, задолго до того, как я занял свой пост. Я никогда не пробовал местного вина». Окрестные поля не так уж сильно заросли кустарником, как они ожидали. Хорошая корчевка покончит с ним навсегда. Она рискнула пройти чуть дальше. На ветру белел бараний скелет. Кругом виднелись и другие кости. Вороны или сойки кричали в рощах, но лес был далеко. Если там затаились волки, их можно будет вовремя увидеть. До сих пор они не показывались. За старым сараем она нашла колодец. Конечно, его придется чистить. «Посмотрим все остальное», — сказала Жанна. Волки появились внезапно. На повороте тропинки между двумя участками леса они напали сзади. Один из людей Гонтара вздел на пику хищника, который прыгнул на лошадь Матьяса. «Скачите вперед!» — крикнул Гонтар Жанне. Не имея оружия, чтобы защищаться, она последовала этому совету и издали наблюдала за схваткой. Лошади испуганно ржали. Один из зверей ухватил Гонтара за ногу и стащил с седла. Итье проткнул волка насквозь, тот медленно выпустил добычу, захлебываясь кровавой пеной. Второй стражник Гонтара нанес хищнику удар в морду. Еще один волк бросился на Гонтара, тот выхватил кинжал и с большим трудом отбивался, стараясь попасть в голову. Наконец, окровавленный зверь упал, люди тоже были все в крови. Гонтар побежал за своей лошадью, ухватил ее за повод и тяжело влез в седло. Штаны у него были разорваны, щиколотка исполосована когтями. Сражение продолжалось около 20 минут. 5 волков валялись на дороге, над ними уже кружили вороны. Жанна с трудом обрела дар речи. «Да тут нельзя из дома выйти». «Я же говорил вам, что здесь волков больше, чем людей», — ответил Гонтар, переводя дух и наклоняясь, чтобы лоскутом штанины стереть кровь с ноги. «Если бы народу было побольше, они бы так не расплодились. Конечно, мы могли бы нанять охотников, но к чему, если им никто не поможет?» Тут показалась группа из 6 всадников, закутавшихся в широкие плащи. Они были вооружены луками, следовательно, выехали на охоту. Перед ними россыпью бежала стая гончих, принюхиваясь к следам. «Желаю здравствовать, капитан Гонтар», — сказал ехавший во главе отряда маленький плотный человек с отрывистой речью. Рядом с ним держался светловолосый юноша. Они поравнялись с Жанной и капитаном. «Я также желаю вам здравствовать, сир Докье», — ответил Гонтар. «На кого вы охотитесь?» «Мы с графом Доржанси решили разнообразить наше меню дичью». Жанна окаменела. «Доржанси?» Она впилась взглядом в лицо молодого человека. «Дени». Тот перевел дерзкий взгляд на всадницу, и выражение его лица изменилось. «Но что делает моя сестричка в этих местах? Да еще верхом, словно мужчина». «Паламет, позвольте представить вам мою сестру, баронессу де Бувуа. Жанна, познакомься с моим превосходным другом и хозяином, бароном Паламедом Докье». Всадник поклонился и окинул Жанну долгим взором. «Мне кажется, вы охотитесь на королевских землях», — заметил Гонтар любезным тоном. «Возможно, мы и в самом деле слегка уклонились в сторону», — ответил Докье. «Но согласитесь, эти королевские земли превратились в угодья для волков, и не будет большой беды, если кто-то вырвет у них ту дичь, что еще осталось». «Мы только что убили нескольких», — сказал Гонтар. «Быть может, вскоре их станет меньше, потому что отныне эти земли принадлежат баронессе де Бувуа, которую я имею честь сопровождать». Паламет Докье и Дени одновременно повернулись к Жанне. «Эгюрант теперь ваш?» — спросил Докье, вытянув шею. «И Бузон тоже», — ответила Жанна. «Значит, мы соседи», — заключил Докье. «Простите нас за то, что мы невольно вторглись в ваше владение». «Ничего страшного», — сказала Жанна, столь же встревоженная этой встречей, как прежде нападением волков. «Желаю здравствовать, господа». Она пришпорила лошадь и пустила ее рысью под ошеломленным взором так называемого графа Доржанси. Гонтар со своими людьми немедленно последовал за ней. Капитан молча ехал рядом с ней до следующей фермы. Несомненно, он был удивлен ее неприязненным отношением к брату, она не обменялась с ним ни единым словом. Ферма, если, конечно, она заслуживала такого названия, была брошена несколько лет назад. Она именовалась «Ле Шантре», и Гонтар сказал, что здесь выращивали овец с тонкой и очень дорогой шерстью. Мельница на холме потеряла 3 из 4 своих лопастей. От этого места веяло запустением. Одно хорошо, здесь брала начало речка Эндер в виде ручейка, вившегося меж камней, значит, с водой все в порядке. Жанна осмотрела службы, крыши обвалились, все вокруг заросло травой, в углах скелетики мышей и крыс. Прямо у Жанны над головой захлопали крылья, и она перепугалась. Это улетел потревоженный ею огромный филин. В овчарне могла поместиться 1/100 овец, в хлеву 2 коров. Везде под ногами хрустела серая гнилая солома. Здесь жило когда-то не меньше 15 человек. Безумие власти, о котором так сокрушался Карл VII, и черная смерть, сообща, истребили все и рассеяли по стране уцелевших землепашцев, скотников, пастухов. В отдельной постройке большой каменный резервуар был усеян медвежьим пометом и зарос буйной травой. «Должно быть, это давильня для винограда», — сказал Матьяс, взяв в руки заржавленный железный пест. Она подумала, что крошечная ферма ее родителей, конечно, находится в таком же состоянии. Когда-нибудь она съездит посмотреть... Но прежде, в самое ближайшее время, обещала она себе, привезет сюда сына Франсуа, чтобы тот познакомился с деревней. «Мы уже 2 дня толком не ели», — сказала она. «Постоялых дворов нет до самого Лиможа», — сказал Гонтар. «Я покажу вам 3-е хозяйство, и мы вернемся в Ля-Шатр, где вы найдете приличное жилье и ужин. Завтра поедем осмотреть остальные. А я тем временем прикажу вывесить объявление об аренде». Она вдруг поняла, что ни разу еще не слышала здесь колокольного звона. и определила по солнцу, что время около полудня. — В этом краю нет церквей? — Нет, — со смехом ответил Гонтар. — Туда ходили бы одни волки. Третья ферма «Ла Гландьер» была меньше других и находилась в столь же плачевном состоянии, но зато там была часовня, хоть и полуразрушенная. В ней могло поместиться около 50 человек. Колоколенка без колокола служила насестом для грачей. Несомненно, именно здесь деревенский кюре служил мессы по случаю больших праздников. «На сегодня хватит», — сказала Жанна. «Я вот думаю, интересно, остались ли еще во Франции возделанные земли?» «Не печальтесь. Я думаю, просто это самый обездоленный край нашего королевства», — сказал Гонтар. «Хорошенький же подарок преподнес им Карл VII. В Ля-Шатре жена одного из стражников вызвалась починить Гонтару штаны, а сам он промыл царапины уксусом и наложил целебную мазь. Жанна пригласила его и обоих стражников поужинать на единственном постоялом дворе городка. Им подали наваристый суп с салом и морковью и насадили на вертел трех пулярок. «Кто такой Паламет Дукье?» — в упор спросила Жанна Гонтара. «Ваш сосед», — с кривой улыбкой ответил капитан, после того, как почти опустошил свой стакан. «Богатый человек, полагаю, даже очень богатый. Он торговец зерном из Буржа, связан с Рауле Тустеном. Ну, как и Тустен, он сколотил состояние не на зерне, а на соли. Говоря «сколотил», я имею в виду, что он продолжает этим заниматься и сейчас. Однако ваш брат ошибается. Паламет Докье, его фамилия пишется без апострофа, не барон. Гонтар сощурился, словно сказал нечто очень забавное. Он живет в здешних краях. Он купил замок Легион, лежавший в руинах, и заново отстроил его. Он также возродил ближайшую ферму, которая поставляет ему кур, молоко и овощи. Охотится он со сворой и держится заносчиво. Только вот баронство его заканчивается за пределами владения. Иначе говоря, никто его за сеньора не признавал. Суп был съеден в мгновение ока, и Жанна попросила добавки, поскольку пулярки еще не прожарились. — Он женат? — спросила она. — Да, в Бурже, — ответил Гонтар все с той же ухмылкой, — только в Бурже. Тут Гонтар расхохотался, стражники, с любопытством следившие за беседой, тоже засмеялись. «Мой брат давно гостит в замке Легион?» «С весны». Жанна теперь хорошо знала, что такое Дени. Разумеется, не ради дружбы поселился он вместе с богатым торговцем солью. Догадаться было нетрудно, он продолжал свою охоту за чужими состояниями. Она-то надеялась, что навсегда прогнала его от себя, а он оказался так близко от ее земель. Это ее пугало. Тем не менее, аппетит она не потеряла, и вскоре от трех пулярок остались одни кости. Ужин завершился сырами и салатом из лука-порея. Жанна с Гонтаром условились, что встретятся завтра на рассвете и отправятся на фермы. К этому времени на дверях церкви уже будет висеть объявление об аренде. Итье и Матьяс разместились в казарме с двумя другими стражниками. Лошадей же отвели подлечить в конюшне при резиденции Приво. За 6 солей ей растопили камин. Когда спальня достаточно прогрелась, она умылась из тазика и легла, размышляя о причудах судьбы, которая вела ее одновременно и к крестьянским корням, и к брату. Она снова подумала о волках, тех, что рыскали по полям и лесам, потом о Дени, который тоже был волком, но цивилизованным, городским. Тот факт, что сестра владеет столь обширными землями, разожжет его аппетит, в этом сомневаться не приходилось. Какую подлость он измыслит? И что сейчас делает Жак? Где он? Хранит ли ей верность? Внезапно она осознала, что он обладал ею всего один раз.